Наследница майората Ромарис. Франсиско Тейшере де Кейрусу, автору деревенской комедии, увидевшей свет Рампы благодаря Бенто Морено, посвящаю эту новеллу в знак величайшего восхищения и безграничной признательности Камило Кастелло Бранко. Франсиско Тейшере де Кейрус, 1849-1914, португальский писатель, писавший под псевдонимом Бенто Морено. Глава первая. Эту самую наследницу майората Ромарис я увидел 3 года назад в Браге, в театре Сан-Жералдо. Давали святого Антония, чудотворца. Все зрители расчувствовались, как сама наследница, так и супруг ее, командор Франсиско Жозе Альвараенс, по временам плакали, а по временам смеялись. Наследница была дама весьма вальяжная, краснолицая, дородная, пышущая в свои 40 здоровьем и жизнерадостной свежестью. Высокая колышащаяся грудь, пухлые запястья, в которые врезались браслеты, усеянные изумрудами и рубинами. Наследница засмеялась, когда этот святой Антоний, живший в XII веке, продекламировал, обращаясь к девицам, мадригал, каковой вложил в уста его Брас Мартинс. Сей славный сочинитель почти возродил национальный театр таким, каким ему надлежало быть. Брас Мартинс, 1823-1872, португальский актер и драматург. Вот как звучала его невинная проза, облеченная в наряд поэзии. «Цветок хранит свою молодую прелесть, коль злые люди не сорвут цветок, так чистоту хранит молодая дева, коль не погубит деву злой порок». И так далее, столь же елейно и столь же сладкозвучно. Наследница улыбнулась супругу, и тот, дабы показать ей, что тоже уразумел, в чем тут соль, вытянул трубочкой губы, на которых притаились сальности, покуда немые, и проговорил с остроумием ёрника: «Стишонки». С этой минуты наследница майората Ромарис, хоть и проливала, как положено разумному существу, слезы, слушая прозаическую часть оратории, раздражалась смехом, как только кто-либо из персонажей начинал говорить стихами. Она всю жизнь была твердо убеждена, что стихи должны оказывать то же действие, что щекотка, для того они и созданы. Такой склад ума был у нее от природы. Я украдкой посмотрел снова на эту даму через плечо ее супруга. В антрактах она зевала так, что видна была глубина глотки. Он клевал носом и временами брюзжал, потягиваясь. Вот тоска-то! Еще бы, соглашалась супруга. Комедия бесподобная, но... лучше всего лежать у себя в постельке, верно, Зизиньо? И ласкательное имя мужа звучало у нее в устах похотливо. «Ох, залег бы я!» — снова заводил Альвараенс, вытягивая ступни из сапог, чтобы расправить и остудить пальцы ног в уюте просторных голенищ. «У меня от этого самого этикета мозоли преют», — жаловался он с горечью. «Комедии! Кому это нужно? Чепуха!» «Положено в свете, муженек». И оба зевали судорожно. «Если бы я хоть поужинал, — сетовал он, — взял бы с меня пример. Не лезло в меня». И он постукивал согнутыми пальцами по упирающему животу, как это делают, проверяя подозрительный арбуз. «Вот сейчас мы увидим сцену в раю. Это самое бесподобное», — заявляла супруга. Между тем у них в ложе побывал один мой знакомый из Фамаликана. Когда поднялся занавес, он покинул их и вошел ко мне в ложу. Он-то и назвал мне имена сеньоры и сеньора, прибавив: «Видите ее? Так вот, это целый роман. Материала на 2 тома достанет». «На Плутовской?» «Не подходит». «Мне нужна философия. Мой читатель жаждет философии. Понятно вам, сеньор?» «Философию у нее хоть отбавляй». «Вот как? И вы уверены в этом, сеньор? Тогда соблаговолите представить меня». «Боже упаси! Я сказал наследнице, что вы романист». А она что? Расхохоталась? Мило. А муж? Муж сказал, пошел он.